Все. И поэтому мы видим, кто-то приходит сюда, слушает, а кто-то приходит и уходит сразу. Не потому, что ему не интересно. Это вступает в противоречие с его представлениями, у него раздражение, он выходит и потом... Что ж, мы ничего не можем сделать. Это знание должно быть свободно от предрассудков. Потому что общество в таком состоянии. Еще вопросы есть у кого-нибудь? Пожалуйста. Можно вот такой вопрос? Вот по телевизору показывают вот эту чепуху, ну, допустим, полтергейстер, да? Вот это вот вибрация, отрицательная вибрация, это воспитание молодежи. И второй вопрос. Да все действует. На самом деле все работает. Все действует, все работает, полтергейсты, это все работает. Допустим. Все это есть, все это работает. Самскара, вот, при зачатии. Самскара при зачатии детей. Какие обряды очистительные надо сделать? 50 кругов джапа надо читать. Перед этим надо прочитать 50 кругов джапа. Перед этим надо, перед зачатием говорится. Человек как минимум год не должен есть ничего связанного с убийством живых существ, пить вино, курить. И перед зачатием, за вот момент зачатия, то есть перед моментом, жена и муж должны прочитать 50 кругов Махамантры. Тогда у них родится благочестивый ребенок. Это факт, это работает. Мы все читаем священное писание, все такое, она беременна. Говорится, что плод в утробе матери... Вот, вы помните, да, в 3.3 описано Шримад Бхагаватам, он все воспринимает, он впитывает очень здорово все. То есть все 9 месяцев беременности плод полностью всю информацию поглощает. Полностью всю. И вы знаете эти описания, как великие, даже демоны становились преданными. Просто брали беременную женщину и начинали ей в течение 9 месяцев читать Шримад Бхагаватам и Бхагавад Гиту. И у ней рождался чистый преданный. Да, так. Это такие знания, они не относятся к этому миру, они... Все эти ключи, все эти вибрации, они связаны с раскрытием другого качества, то есть духовного, настоящего качества живущего. Да. Кто-кто? Ламы говорят, у вас нет души. Ну, что я с таким говорю, как у меня есть душа? Как, ну, что поделаешь? Ну, в каком понимании они это говорят? Ну, они, может, говорят о том, что ты полностью в ложное эго. Ну, что буддизм — это материалистическая немножко философия. То есть в ламаизме она, так сказать, скрыта, а в таком, в чистом виде буддизм — это же такое очень материалистическая философия. Бога нет, веды врут. Есть же предыстория, как Господь Кришна, он не зашел, вернее, как Господь Будда, там же описывается, что дабы обмануть материалистов, враждебно относящихся к последователям религии. То есть очень много материалистов в Кали-Югу появилось, это же было 2600 лет назад, и чтобы обмануть этих материалистов, Господь приходит и восстанавливает. Он говорит, Бога нет, верьте мне. Но они верят ему, а он-то самый есть Бог. И так он их спасает. То есть очень, очень интересная система. Господь Будда так делал. А то, что они, многие из них не принимают, что есть душа, они говорят, есть дхарма. Дхарма – это то есть тонкое тело с родом деятельности, и оно из одного природы тела переходит в другое тело. Они отрицают саму душу, духовную душу. Это буддизм. Но они поймут это. Есть предсказание тоже в ведах, что буддисты, искренние буддисты, они все примут очень быстро миссию Господа Чайтаньи. Очень быстро. Есть даже вот эти все читания. Чайтанья, есть эти упоминания, как благословлял Господь Нитянанда буддистов и Махапрабху, как он их благословил, и они все тоже. Да, серьезно, есть предсказание. Постепенно. Не надо думать, что просто у нас такое желание немедленного результата. Такого не произойдет. Это так же, как ученики Господа Иисуса Христа, когда Он говорил, и примут знание мое. И они тоже говорили, ну когда, когда? Они хотели вот сейчас, чтобы было это. Поэтому все это принимается. И так вы видите, с какой скоростью это принимается вообще. Смотрите, это ж удивительно. И люди принимают это не потому, что мы, так сказать, более мощные. Потому что знания, они уже стали более образованные. Они более образованные. Вы уже, как Христос говорил, сейчас говорю притчами, но придет тот, кто будет говорить нормально, знаниями. С востока придет. Знание придет с востока. Водой сейчас крещу вас, будет мечом и огнем. Что это? Огонь. Огонь, ягья, жертвоприношение. Мы сейчас огненное, мы же инициацию получаем не водой же, да? А мы получаем что? Огненное жертвоприношение. А что там за мечи такие? Калки аватары там, мечом. Сначала огнем, а потом не поймете через огонь, то есть вас мечом. Есть это предсказание Шримад Бхагаватам? Что сначала то есть огнем, никто не получит огнем, то есть потом мечом. Есть, так сказать, говорится прямо, что в конце Кали-Юги Калки аватары снизойдет с мечом со своим мистическим и уничтожит демонов всех и защитит преданных. В конце Кали-Юги, когда выродившиеся, там говорится, когда выродившиеся правители Кали-Юги превратятся в родов, ой, в воров, и когда правителями станут те люди, которые даже не будут относиться к низшим сословиям уклада варнашрамы, то есть это вот шудры всякие, млечки займут положение брахмана, и они будут, кстати, проблемами кладить. Но это не сейчас, это еще через многие сотни тысяч лет. И есть еще такое, значит, как вот манджучри в буддизме, есть такой бодхисаттва манджучри, вот с мечом, кто видел, дацань такой, с мечом. Видел, да, манджучри, с мечом такой. Что это за меч? Вот он тоже благословляет этим мечом. А что это за меч? И, ну, ты знаешь, ты же буддист, говорил, буддист такой. Олег, ты буддист же? Кто буддист? Руку поднимите. Ты же у нас буддист, Андрей. Я вообще. Вот так-то. Беспринципность такая. Это Маджучри держит меч знания и отрешенности. Это олицетворение закона Господа Будды. Разруби узел привязанности мечом знания и отрешенности. Поэтому он держит меч. Он с ней сражается. Это олицетворение. То есть знание и отрешенность. Меч знания и отрешенности. И он разрубит узел привязанности. Потому что привязанности не дают получить знания и отрешиться от чего-то. Вот в чем проблема. Да. Ты тоже с мечом такое представление может быть. Два параюга люди поклоняются. Сейчас, подожди, мы тут про Янтра-Пуруши не закончили. Вот. Янтра-Пуруши. В ведах описано, что есть такие живые существа на низших планетарных системах. Вот есть, допустим, такие категории Била-Сварга. Била-Сварга — это такие три системы планетарных. Одни находятся рядом с нами, вот здесь в атмосфере Земли. И они просто в другом измерении находятся. Это демоническая планета Била-Сварга. Она находится здесь же с нами, в атмосфере Земли, но мы его не воспринимаем, поскольку, я же говорил, мы уже трехмерное у нас сознание, мы очень осквернены пороками. И по мере очищения говорится, что это все раскрываться будет. Дальше. Одна планета находится, одна система планетная находится под Землей. Под Землей, в смысле, вот Бхарата-Варша и следующий пирог, так сказать, слой. И еще есть одна, она называется Пхауми. Пхауми-лока. Пхауми-лока, вот эта Пхауми-лока, она находится внутри нашей Земли. Внутри нашей Земли, это демоническая планета, она прямо внутри нашей планеты. И вот там есть вот такая, в Махабхарате такая история, когда Дурьятхана, он пошел на речку делать омовение. Где-то там омовение на какой-то реке делал, просто не помню, какая река. И там он увидел гандхарвов. Вот этих людей, знаете, да? То есть есть такие живые существа, которые не живут здесь, на нашей планете, у них есть гандхарва-лока такая. Но раньше, в прошлые времена, поскольку здесь проводили все жертвоприношения, люди были праведные, другие живые существа, другие гуманоиды, они сюда приходили и общались с людьми, и у них были контакты, они сотрудничали, и все остальное это описано. То есть это по поводу инопланетных всех этих контактов. И описаны все их летательные аппараты, на каких формах, что. И также вот эти Била-Сварга. Тогда говорится, что вот эти гандхарвы, они, он, этот Дурьятхана, он, поскольку был такой личность очень агрессивный, они заняли такое хорошее место с песочком, такой песочек там хороший, и они там наслаждались со своими женами. И тогда Дурьятхана, он сказал, ну-ка вон отсюда, он подбежал, сказал, что такое там? Они сказали, кто такой? Ты че? Они, кстати, более, они относятся к категории упадевы, то есть они... Девы — это полубоги, они упадевы, то есть подполубоги такие живые существа, люди, вернее люди, человекоподобные живые существа. И вот Дурьятхана, он там схватился за меч и начал с ними воевать. И Гандхарва его изловили такой сетью невидимой. То есть у них другие формы оружия, поскольку они совершенны. Для них это было очень смешно. И Гандхарвы разозлились, и так сказать, а с Дурьятханой было какое-то окружение, там солдаты какие-то. И они, короче, половина солдатов сразу убили эти Гандхарвы, и Дурьятхану поймали в эту сетку, как картошку его. И подвесили, и так, судя, он в этой сетке висел. И те из окружения Дурьятханы, которые остались живы, они испугались и побежали, и позвали пандавов. И пришел Арджуна и Бхима, заклятые враги Дурьятханы. И они, так сказать, хохоча, так сказать, просто поговорили с этими Гандхарвами, так сказать, они с ними уладили все взаимоотношения. Они сказали, так он сам что, они тут, мы, так сказать, чем, ну, то есть, а мы тут сидели, никого не трогали, они тут напали на нас. Ну, пришлось их наказать. И они, в общем, отрегулировали и спасли. И для Дурьятханы его ложное эго было так задето, он был кшатри, воин, так сказать, вдруг его враг освобождает. Еще там говорится, что Пхима, так сказать, он очень много над ним подиздевывался. Вы знаете, да, Пхима с детства, так сказать, у него проблема с Дурьятханой была. Но Пхима, так сказать, он все время хохотал при этом. И он очень был оскорблен. И вот он, это для кшатри было такое оскорбление позором, позор хуже смерти для кшатри. И Дурьятхана, он нашел какое-то место, постелил траву куша и решил совершить прайпавешу. То есть решил умереть, голодая, постель. Это такое, кшатри они так делают, когда они не могут выполнить свой обет. А у него был обет, что я никогда не приму служение от Пхимы и от Арджуны. И тут получилось, что он принял служение, то есть они его освободили. И вот он пришел, траву куша постелил, сел и стал поститься. Значит, сконцентрировался, замедитировал на пустой желудок. Так. И все. И он начал медитировать. Да, я так шучу, он был довольно мощной личностью, йогу знал хорошо, все. И вот в этот момент вдруг он так сидел, глаза начал прикрывать, жизненные потоки привел, так сказать, Удана, Апана, там все у него поехало, короче говоря, поплыло. И вдруг он увидел, что из, прямо вот здесь из воздуха такое свечение, вспышка, и женщина такая с такими мускулами появилась, схватила его за шиворот и туда с собой. И он такой был легкий, как он, как бумажка. Как пух, она говорит, как пух его схватила. И вот этот светящийся шар, бух, и он какой-то в другую... попал в другую страну, где-то они летели, они вообще другое небо, другое солнце, все другое. И потом она его принесла в какой-то дворец, посадила его, такой бум, и опять его вот ложное эго, я кшатри, меня какая-то матаджи тут таскает за шкирку. И он опять возмущенный весь, и вдруг он видит, к нему подходят ужасные живые существа, такие страшные. И он такой, и они стали ему говорить, Дурьятхана, ты на самом деле наш ставленник там, на Бхарата-варше. Ты на самом деле вот должен там, мы на тебя миссию поставили, у них есть ситхи, они управляют. На расстоянии любым человеком могут управлять, полностью, с рождения и до смерти. И они вот эти данавы, их зовут данавы, демоны. И они вот эти данавы, они внутри этого, есть планета под землей. И они, так сказать, вот это вот Курукшетра, это было как раз их план был, потому что они некогда проиграли полубогам в звездной войне очень. Все виманы у них были разгромлены, и они бежали. И они бежали в свои Бивасварги, вот эти планеты, и полубоги не стали их там настигать. И тогда они сказали, вот мы на самом деле... при помощи биоинженерики создали тебе определенное тело такое. Мы коды такие в тебя вложили, шифры, что твое тело практически неуязвимо ни от какого вида оружия. И ты что там все хочешь прайпавешу совершить? Ты должен, кстати, убить всех этих людей и завоевать, это, разрушить ведическую культуру на этой планете. И тогда мы здесь будем господствовать на Бхарата-варше. И ты наш ставленник, не беспокойся ни о чем. И те, кто тебя окружают, они все тоже дановы. Они все демоны, мы все демоны там. Мы собрались в этом обществе, и мы там сделаем, мы всех уничтожим, всю ведическую культуру, всех браманов, все знание ведическое, мы все уничтожим. Поэтому знай, что на тебя большие ставки, а ты тут решил, ты наш. Поэтому они раскрыли ему эту миссию полностью, какая его миссия. И потом эта женщина появилась, ее звали Кальки, она его схватила опять за шкирятник, и опять бум, и на то же место его посадила. И он такой, и она потом сказала, вот теперь немножко попомни, что произошло, а потом сказала, а теперь забудь. Она провела рукой, и он все забыл. И он встал, как будто ни в чем не бывал, и пошел дальше продолжать, потому что им управляли постоянно. И там как раз говорится, что как раз там вот на этих планетах данавов, то есть Бивасварги, там очень мощный уровень цивилизации технической. И есть описание их летательных аппаратов, как они летают, как что они действуют. И вот как раз вот эти тарелкообразные, сигарообразные, металлические формы этих аппаратов, железные всевозможные, это как раз... эти летательные аппараты системы Бивасварги, то есть это демоны. Их уровень биоинженерики, вот эти янтра-пуруши, это как раз те То есть они создают этих янтра-пуруша, киборгов, кибернетический организм, у них нет души, это не люди. Янтра означает машина, пуруша означает человек, там описано, что янтра-пуруша, они создают этих механических людей, их невозможно отличить от настоящих. Но эти янтра-пуруши, они задействованы в войнах разных, задействуются, они вот эти пилоты разных летающих аппаратов, и они обладают разными ситхами, то есть вылаживаются коды, они могут становиться видимыми, невидимыми, они тоже могут воздействовать на людей. И вот эти янтра-пуруши, они существовали всегда. И они описаны в ведической, есть такое произведение, называется «Виманика Шастра». Виманика Шастра, то есть вимана — это летательные аппараты, шастра — это все описание всех летательных аппаратов, которые только существуют здесь, в этой вселенной. Всевозможные. И они делятся на три категории. Три категории. Трансцендентные летательные аппараты, потом аппараты полубогов и аппараты демонов. Или, так сказать, людей. Демонов и людей, они, так сказать, рядом, поскольку они такие более примитивные. И вот как раз Данавы обладают этими аппаратами, которые в виде тарелок, вот как раз там особенно подчеркивается, тарелкообразные формы. И огромные такие диски, типа материнских кораблей, маха-виманы, железные маха-виманы. И которые в себе несут очень много количества этих тарелок, миллионы, говорится, вот там, особенно о Шалве, когда описывается, когда Шалва Двараку атакует, там описаны вот эти. И они действуют по принципу, допустим, там есть мана-джава, это скорость ума, они летают со скоростью ума, мана-джава такое качество есть. И есть капота-ваю. Капота-ваю это такое качество, которое, капота это на санскрите голубь, ваю воздух, то есть они на воздушных потоках. Но поскольку они делались по принципу ртутных двигателей, ртуть имеет определенное качество, сейчас эти знания никто не обладает, и они летают тоже со скоростью, могут передвигаться со скоростью мана-джава, то есть со скоростью мысли. Эти летательные аппараты могут двигаться, и они двигаются по пилообразной. Вот эти данавы, аппараты данавов, они двигаются вот по такой траектории. И все. И если вы сейчас вот можете, да, вот эти последние какие-то там эти исследования этих, как его, уфологов про НЛО. То есть они ничего не знают. Они не знают, такая, что там описаны все. Внешний вид этих гуманоидов. И вот эти гуманоиды, они как раз, вот эти данавы, у них огромный обслуживающий персонал, и все вот это обслуживающий персонал, они янтра-пуруши. То есть они механические люди, но их не определить, что они не люди. То есть так здорово сделано. Биоинженерик у них. И они прилетают сюда с целью совокупления на планету, в Кали-Югу там даже будет описываться, что в Кали-Югу они будут прилетать. А что-то, зачем им совокупляться? Они генной инженерикой заняты очень. Они создают при помощи, вот это, то есть они берут семя у мужчин, всякие анализы берут у людей, воруют их, вот даже сейчас это происходит. Для того, чтобы брать разные шифры крови, коды, там всякие наследственности, все. И они создают с определенными целями, потому что у них все время идет война с полубогами, с жителями райских планет. И они создают все эти все системы. Поэтому там описано, что ни в коем случае никто не должен с ними вступать в контакт. И говорится, что там самое важное, что это понять мощную силу Нараяна Кавачи, или называйте Нама Кавачи. Что такое Кавачи? Это означает как броня. Что такое броня? Кавачи. Что такое Нама Кавачи? Броня святого имени. Поэтому говорится, что тот, кто воспевает Харе Кришна, Кришна, Кришна, Кришна, Кришна, Кришна, Харе Харе, Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе. Он защищается. Вот эта броня от этих всех сущностей. И чем больше он ее произносит и продолжительнее, тем эта броня более укрепляется, и разные категории живых существ уже вообще не могут воздействовать на этого человека. Вот он такое объясняет. Так что вдохновитесь. Я серьезно рассказываю, это не какие-то глупости. Это настолько научно и настолько фундаментально, и тот, кто не знает этих произведений ведических, он постоянно в невежестве, и он думает, а Христос будет доволен? Это... Что за глупости? При чем здесь это? Как же Христос будет недоволен, если на вас перестанут действовать демонические личности и все остальное? Поэтому сейчас давайте мы еще с вами споем Харе Кришна Махамантру, совершим жертвоприношение, дабы очистить влияние Кали-Юги в своем сознании и здесь, в этом городе, так сказать, создать эту броню Нама Кавачи, то есть броню этого святого имени. Кришна, Хари Кришна, Кришна, Кришна, Хари Хари, Хари Рама, Хари Рама, Рама Рама, Хари Хари, Хари Кришна, Хари Кришна, Кришна, Кришна, Хари Хари, Хари Рама, Хари Рама, Рама Рама, Хари Хари. Кришна, Кришна, Хари, Хари. Воспевание Хари Кришна мантры, что Хари Кришна мантра позволяет приобрести живому существу, то есть которое достигло человеческой формы жизни, такой тип энергии, которая называется бхакти-шакти. Бхакти — это значит любовь, энергию любви. Эта энергия любви, она относится к энергии только Богу, любви к Богу. То есть только при помощи именно этой звуковой вибрации можно выработать в себе и достигнуть вот это, производить вот эту энергию бхакти-шакти, поскольку в этой вибрации заключен вот этот код, произвести это только по отношению к Богу. А раз по отношению к Богу, то по отношению ко всему, что исходит от Него. Поэтому говорится, что если человек осознает Бога, то есть поймет, что вот объект любви — это Бог, то он сможет полюбить все частички Его, поскольку все живые существа являются душами, и все души эти, они неотъемлемые частички Господа. Поэтому и говорится, что возлюби Бога всем сердцем своим. То есть очень сложно сначала так сделать. Поэтому в разные времена по-разному говорили о том. Люди, многие делают, занимаются там, кстати, благотворительностью, но они не верят в Бога. Поэтому очень сложно им на самом деле по-настоящему полюбить людей. Потому что они с позиции тела воспринимают их. И вот Патанджали в своей йога-сутре, описывая все формы энергии, которые связаны с йогой, то есть мистическая йога, там всевозможные там аштанга-йога, кармы, то есть очень много всяких всевозможных йог, и он говорит о том, что он дошел до бхакти-шакти, то есть он описывает разные формы энергии, которые позволяют развить вот эти практики. И он говорит о бхакти-шакти как о самой мощной энергии, которая может разрушить все влияние всех остальных энергий. Это энергия бхакти. И вот эта бхакти-йога, как раз воспевание Хари Кришна мантры, самое главное, позволяет развить вот эту энергию. То есть в чем броня-то? Почему никто не может действовать? Потому что приобретается вот эта энергия бхакти-шакти, то есть чистой любви к Богу. И такое живое существо, оно не подвержено никаким абсолютно воздействиям. Вот это очень важное понимание Хари Кришна Махамантры. Поэтому мантра переводится таким образом, что Кришна — все привлекающие, Всевышний — все привлекающие. Рама переводится — все радующие. Харе — это потенция наслаждения. Харе — внутренняя энергия Господа. И поэтому все вместе оно звучит так, что о всепривлекающий, о Всевышний, всепривлекающий Всевышний, о всерадующий и всепривлекающий Господь, о энергия Господа, займи меня, пожалуйста, в чистом, преданном, любовном служении себе. И вот этот код, то есть желание живого существа достигнуть именно этого, оно позволяет развить вот эту природу чистых взаимоотношений с абсолютной истиной, и тем самым живое существо, оно просто возвращается в трансцендентный мир, то есть в тот мир, откуда некогда оно пало, пришло наслаждаться сюда. И получила вот эти аппараты наслаждения. Поэтому говорится, что есть тела другие, тела материальные, тела духовные. И истинное предназначение — это иметь духовное тело, а не материальное. Таков. И еще важное понимание, что все восприятие, в ведах говорится, что восприятие людей делится на три категории, я уже говорил, тамасика, раджастика и саттвика. Те, кто в невежестве, они воспринимают только позицию невежества. Те, кто в страсти, они воспринимают материальную выгоду. И только те, кто в благости, они очень сильно хотят очиститься при помощи этих практик. Это говорится, что это люди праведные. То есть благость определяется бескорыстием, просто желанием очиститься. Страсть определяется корыстными мотивами, извлечь выгоду из этой практики. И невежество — это просто действовать несовершенно, то есть действовать плохо, безобразно, искажать все и все остальное. Поэтому говорится, что наличие невежество, страсти или благости — это следствие прошлой деятельности живых существ. Поэтому говорится, что человек принимает настолько, насколько благочестив он в прошлом был. Если мы видим люди, которые очень несерьезно к этому всему относятся, там смеются, это люди, то есть, либо в невежестве, либо в страсти. Люди, которые хотят извлечь отсюда материальную выгоду из этих практик, это страстная натура. Это страсть и невежество считаются низшими гунами, то есть эти люди находятся под низшими гунами. Даже независимо, говорят они громким голосом или тихим голосом, у них цели страстные, поэтому они определяются как живые существа, находящиеся под воздействием гуны страсти. То есть это тоже или гуны невежества. Хотя они могут действовать так, кажется, что они действуют очень бурно, но они в невежестве, потому что их знание определено поддержанием своего материального тела. Говорится, то знание, которое позволяет человеку только поддерживать свое тело, относится к знанию гуни невежества. Это человек невежества. То знание, которым обладает человек, определяя человека по его телу, это знание в гуни страсти. Это самые низшие формы знания. Вот, буряты все такие, а евреи все такие, русские такие. Это страсть, это не знание на самом деле. Потому что человек определяет по нации, по телу, там, почему-то еще. Женщины там все там такие. Нет, это все страсть и невежество. И только в благости человек может говорить, что смиренный брахман над ними глазами смотрит на собаку, собакоеда, слона. То есть видя, что это духовные субстанции в них есть. И просто они обусловлены вследствие своей прошлой греховной деятельности. И он помогает им всем выбраться. Животным он что? Он поет Хари Кришна и получает благо все. Он кормит просадом более обусловленных людей, более разумным он проповедует. И так существует разный, как действует тот человек, который разумен. Неразумных он кормит, потому что они не могут через ум принять, они в невежестве. Они только через язык могут принять, поэтому им дают просад. И они постепенно очищаются, становятся выше, и они принимают через ум. Те, кто через ум, кстати, у них проблемы, так сказать, с языком, то есть они больше им проповедуются. И те разумные, они уже, то есть те, кто разумные, им говорят все время о практиках, о достоинствах практики, что они хотят действовать. Это самые разумные. Они принимают мало того, что это знание, и они еще его воплощают в свою жизнь. Это считаются браманы. Это самые разумные люди. Они находятся под воздействием гуны благости, и они принимают в чистом виде. То есть они хотят очищения, они сами сознательно, у них есть желания материальные, но они говорят, раз это не помогает очищению, значит мои желания должны быть отодвинуты. Это, говорится, человек очень благочестивый в прошлом. Вот так даже определяется по благочестию, по всему остальному. Приходите еще, я буду вам рассказывать. Пока я буду в воскресенье здесь, всегда я буду вам дальше рассказывать многие вещи. Приходите, приглашайте своих знакомых, приглашайте образованных людей. Мы будем с ними общаться. Есть центр, есть знания, которые позволяют людям избежать многих проблем. Надо получать эти знания. Но получать их свободно, по доброй воле. Поэтому не теряйте время даром, так сказать, разбираться, где гроб там стоит, где он там. Есть более важные вещи. Знаете, это как фильм этот был, «Курьер» называется, такой детский фильм про мальчишку. И там он сидел, смотрел в небо и говорит, «Мазин, у тебя есть какая-то мечта в жизни?» Он сказал, «Да, у меня пальто нету». Он так на нее посмотрел, снял пальто, отдал ему и сказал, «На, Мазин, тебе пальто и думай о чем-нибудь о высоком, о возвышенном». Поэтому, Андрюш, не думай ты про этот гроб. Займись, у тебя столько много надо тебе делать, столько много реализовывать. А ты все ходишь и говоришь, что ты под действием Билла Сварги находишься. Ты их ставленник, наверное, тоже. На тарелке, наверное, прилетел. Ты ходил сейчас, чем подобное? Ну так это видно, что ветеран встреч. Поэтому так важно защищаться, научиться. Знание дает возможность защититься от проблем. Спасибо, Хари Кришна. Приходите еще. Шримад Бхагавад Гита класс. Ки джай, Шри Гупалаки.